Могут спросить, что есть лунные монады, о которых только что говорилось. Каждому должно быть ясно, что они являются монадами, которые, закончив свои жизненные циклы на лунной цепи, низшей по сравнению с Землей, воплотились на последней. Лунные монады или питри, предки человека, становятся на самом деле самим человеком. Они являются монадами, вступившими в цикл эволюции на глобусе А, и которые на протяжении круга цепи глобусов развивают человеческую форму, как это только что было показано. При начале человеческой стадии четвертого круга нашей Земли они выделяют свои астральные двойники из обезьяноподобных, в кавычках, форм, которые они развили в третьем круге. Именно эта более тонкая форма служит образцом, вокруг которой природа строит физического человека. Эти монады или божественные искры, таким образом, и есть лунные предки, сами питри, ибо эти лунные духи должны стать «людьми», в кавычках, чтобы их монады могли достичь более высокого плана деятельности и самосознания. Таким же образом монады или человеческие эго седьмого круга нашей Земли, после того, как наши собственные глобусы А, Б, С, Д и так далее, расставшись со своей жизненной энергией, одушевят и тем вызовут к жизни другие лайя-центры, предназначенные жить и действовать на еще более высоком плане бытия, таким же путем земные «предки», в кавычках, создадут те, кто превзойдет их. Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. В действительности же Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, а именно в том, что физическая Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающее это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами. Оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдениями психических и физических феноменов. Но пока наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим последнюю вращаться в ее орбите. Если бы возражатель настаивал, что этот факт сам по себе достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос. Будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя в одном смысле она его спутница, но тем не менее она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. Блаватская, «Тайная доктрина», том 1. Из всего, что о монадах сказано, видим, что монады являются одним из главнейших факторов развития жизни в мироздании. Значение их в жизни и эволюции столь велико, что сразу трудно постигнуть весь его размер. Монады – это те вечные странники, которые странствуют по всему космосу, которые принимают участие в вечном круговороте жизни, и каждая из них участвует во всех перипетиях этого круговорота. Можно утверждать, что бытие космоса зиждется на трех главных факторах, которые все, конечно, имеют корень в первопричине. Первый фактор – материя, из которой создаются вселенные. Второй – творцы, которые творят. И третий – монады, при помощи которых совершается творчество, которое одушевляет все формы жизни, заставляя их стремиться к совершенствованию и слиянию с источником происхождения. Каждая монада и каждая форма жизни в своем усилии к выявлению своей внутренней сути стремится подражать образцу, данному «в небесном человеке», в кавычках. Все бесчисленные превращения монад, все прохождения их через все царства природы, через все циклы эволюции имеют одну и ту же великую цель – достигнуть состояния человека, как величайшей и самой совершенной формы, какая существует в мироздании, ибо лишь достигнув состояния человека, монада может вернуться к человеку небесному, в в кавычках. Будучи по своей природе единосущной со своим Отцом Небесным, человеческая монада является божеством для созданного ею человека, с тем лишь различием, что Отец Небесный является божеством абсолютным, монада – божеством относительным. Божественность монады степенью ниже, нежели божественность Творца.